Софи, пентхаус. «Ну, — говорит Антуан, — как бы мне ни нравилась наша милая беседа, я бы хотел получить сейчас свои наличные». Он протягивает руку. «Я решил забрать их лично, потому что уже жду 2 дня. В прошлые разы ты была так расторопна, так старательна. Были смягчающие обстоятельства. Я дал тебе еще день, сама понимаешь. Но я не могу ждать вечно. Моему терпению есть предел». «У меня нет денег, признаюсь я. Это не так просто, как ты думаешь». «А, по-моему, это чертовски просто». Антуан жестом обводит квартиру. «Только оглянись!» Я отстегиваю часы, снимаю их, протягиваю ему. «Прекрасно. Возьми их. Это Cartier Pantera. Я скажу твоему отцу, что отдала их в ремонт». «О, Ману!» Он наигранно поднимает руку. «Я не собираюсь марать руки. В конце концов, я сын своего отца, ты ведь знаешь меня, да? Я предпочитаю очередной изящный конверт кремового цвета с наличными. Такой же, как и ты, правда же? Элегантная упаковка. Дешевая дрянь внутри». «Что я такого натворил, что ты так сильно меня ненавидишь?» — спрашиваю я его. «Я ничего тебе не сделала». Антуан смеется. «Ты хочешь сказать, что не понимаешь?» Он наклоняется чуть ближе, и я улавливаю в его дыхании пары алкоголя. «По сравнению с моей мамой, ты — ничто. Она происходила из одной из лучших семей Франции. Не такой богатой, bien sûr, но по-настоящему великой французской семьи, гордой, благородной. Знаешь ли ты, что ее родные думают, что он убил ее? Лучшие врачи Парижа, они не могли понять, почему она болеет. А когда она умерла, он заменил ее кем? Тобой? Честно говоря, мне не нужны были архивы. С самой первой секунды нашей встречи я раскусил тебя. Я почувствовал этот запах в тебе». У меня чешутся руки влепить ему очередную пощечину, но я не позволяю себе еще раз потерять контроль. Вместо этого я говорю: «Твой отец будет так разочарован в тебе». «Ой, больше не пытайся разыграть карту разочарования. Со мной она больше не работает. Он разочаровался во мне с тех пор, как я вышел из шат моей бедной матери. И он ни хрена мне не дал. Во всяком случае, ничего такого, что не было связано с чувством вины и взаимными обвинениями. Все, что он дал мне, — это его любовь к деньгам и гребаный Эдипов комплекс». «Если он услышит, как ты мне угрожаешь, он откажется от тебя». «Только он не услышит об этом, не так ли? Ты не скажешь ему. В этом-то и вся соль. Ты не позволишь ему узнать, потому что я могу так много всего ему рассказать о других вещах, которые происходили в стенах этой квартиры». Он достает свой телефон, машет им туда-сюда перед лицом. Номер Жака прямо там на экране. «Ты этого не сделаешь», — говорю я, «потому что тогда ты не получишь свои деньги». «Но разве не в этом смысл? Курица и яйцо, ма шер бельмэр, моя дорогая мачеха. Ты платишь, я молчу. Ты же правда не хочешь, чтобы я рассказал отцу о том, что я еще знаю?» Он косится на меня точно так же, как и тогда, когда однажды вечером я вышла из квартиры на 3-м этаже, и он вышел из тени лестничной площадки. Оглядел с ног до головы так, как ни один пасынок не должен смотреть на свою мачеху. «Твоя помада, ма шер бельмэр», — проговорил он с мерзкой улыбкой. «Она размазана вон там». «Нет, теперь говорю я Антуану, я больше не дам тебе ничего». «Прошу прощения», — он прикладывает руку к уху. «Простите, я не понимаю». «Ты не получишь свои деньги». «Я не отдам их тебе». Он хмурится. «Но я расскажу отцу. Я расскажу ему кое о чем». «О нет, ты этого не сделаешь. Я понимаю, что нахожусь на опасной территории, Но я не могу удержаться и не сказать этого. Разоблачить его блеф. Он медленно кивает мне, будто я настолько глупа, чтобы не понять его. Уверяю тебя, я обязательно так и поступлю. Прекрасно. Напиши ему сейчас же. Я замечаю, как по его лицу пробегает тень замешательства. «Ты тупая сучка!» — злится он. «Что с тобой не так?» Вдруг он становится неуверенным, даже испуганным. Я рассказала Бенджамину Дэниелсу о Софии Волковой. Это был мой самый безрассудный поступок. Даже безрассуднее того, что я делала с ним. В тот день мы вместе принимали душ. Он вымыл мне волосы. Возможно, именно это рядовое действие, в своем роде гораздо более интимное, чем секс, высвободило что-то во мне. Это побудило меня рассказать ему о женщине, которую, как я полагала, навсегда заперла в комнате под одной из самых богатых улиц города. При этом я внезапно почувствовала, что я та, кого контролируют. Кем бы ни был мой шантажист, у него больше не будет всех козырей. Я лично рассказываю эту историю. «Жак выбрал меня», — призналась я. «Он мог выбрать любую из девушек, но выбрал меня». «Разумеется, он выбрал тебя», — ответил Бен, рисуя узор на моем обнаженном плече. «Возможно, он мне льстит, но с годами я поняла, что привлекло моего мужа. Гораздо лучше иметь вторую жену, с которой ты никогда не будешь чувствовать себя неполноценным, которая вышла откуда-то из низов, она всегда будет благодарной. Он выбрал кого-то, кого мог слепить сам. Я была так счастлива, что меня вылепили. Стать Софи Минье с ее шелковыми шарфами и маленькой собачкой. Я могла оставить все в прошлом. Я не закончила так, как некоторые другие бедные девочки, как та девушка, родившая мою дочь. По крайней мере, я так думала, пока эта первая записка не обнажила мое прошлое, нависла над моей жизнью мечом, готовым в любой момент пронзить созданную мной иллюзию. «И расскажи мне, Мими», — пробормотал Бен мне в затылок. «Она не твоя, правда». Как она связана со всем этим? Я замерла на месте. Это была его ошибка. И это, наконец, вывело меня из транса. Теперь я понимала, я была не единственной, с кем он разговаривал. Теперь я осознала, какой была глупой, одинокой и слабой. Я открылась этому человеку, этому незнакомцу, тому, кого я до сих пор не знала по-настоящему. Несмотря на наши короткие встречи. Оглядываясь назад, я понимаю, возможно, даже рассказывая мне о своем детстве, он отбирал, редактировал информацию. Часть его ускользала от меня, всегда непознанная. Он кормил меня маленькими лакомыми кусочками, давая ровно столько, чтобы я расслабилась и разоткровенничалась в ответ. Ради Бога! Он ведь был журналистом. Как я могла так глупо попасться? Почему позволила ему вести в разговоре? Я не просто рисковала своим нынешним положением, тем, что строила годами. Я рисковала будущим своей дочери. Я знала, что должна сделать.